В охотничьем домике было полно народу. Для такой обшарпанной забегаловки, по моему мнению, здесь чересчур завышали цены, но это было единственное место, более-менее похожее на обычный городской ресторан. Так что здесь всегда собирались, чтобы отметить важные события. Я угрюмо рассматривала мрачного вида чучело головы лося, пока Чарли ел ребрышки, разговаривая, оборачиваясь назад с родителями Тайлера Кроули. Было шумно, все только что пришли с выпускного, и многие, так же как и Чарли, переговаривались с соседями за ближайшими столиками. Я отвернулась спиной к окну, сопротивляясь желанию развернуться и искать того, чей взгляд я сейчас ощущала на себе. Но я точно знала, что не могу ничего заметить, и была точно уверена, что не было ни малейшего шанса, что он оставит меня без охраны даже на секунду, только не после того, что он узнал. Ужин продолжался. Чарли, отвлекаясь на разговоры, ел слишком медленно. Я взяла свой бургер, по кусочкам прятала его в салфетку, когда была уверена, что Чарли не замечает. Казалось, все тянется так долго, но когда я взглянула на часы, на которые я смотрела чаще, чем положено, стрелки ненамного сдвинулись. Наконец Чарли получил свою сдачу и положил чаевые на стол. Я встала. «Спешишь?» — спросил он меня. «Я хочу помочь Элис с организацией вечеринки», — заявила я. «Хорошо». Он отвернулся, чтобы попрощаться со своими знакомыми. Я вышла подождать его на улице возле машины. Облокотившись на дверь крузера, я ждала, пока Чарли сможет наконец покинуть импровизированную вечеринку. На стоянке было уже почти темно. Облака на небе такие плотные, что нельзя было определить, село солнце или нет. Воздух был какой-то тяжелый, словно собирался дождь. Что-то пошевелилось в тени. Мой испуганный возглас превратился во вздох облегчения, когда из темноты появился Эдвард. Не сказав ни слова, он крепко прижал меня к своей груди, прохладной рукой нашел мой подбородок и притянул мое лицо к себе, прижался своими твердыми губами к моим. Я могла чувствовать напряжение в его челюсти. «Как ты?» — спросила я, как только он позволил мне дышать. «Не слишком хорошо», — тихо произнес он, — «но я уже взял себя в руки. Прости, что не сдержался на выпускном. Это моя вина. Нужно было подождать, прежде чем говорить тебе». «Нет», — не согласился он, — «мне нужно было все знать. Не могу поверить, что сам ничего не заметил. У тебя и так голова забита проблемами, а у тебя нет». Внезапно, не давая возможности ответить, он снова поцеловал меня и отстранился через секунду. «Чарли уже идет». «Я попросила его подбросить меня к тебе домой. Последую за тобой». «Это действительно не обязательно», — попыталась сказать я, но он уже исчез. «Белла!» — позвал Чарли. Он стоял в дверях ресторана, всматриваясь в темноту. «Я здесь!» Чарли не спеша подошел к машине, что-то ворча о нетерпении. «Так, какие у тебя ощущения?» — спросил он меня, когда мы уже ехали по шоссе на север. «Это был важный день». «Я чувствую себя хорошо», — соврала я. Он засмеялся, видя меня насквозь. «Волнуешься насчет вечеринки?» — предположил он. «Ага», — соврала я. На этот раз он не заметил. «Ты никогда не любила вечеринки». «Интересно, в кого только я такая уродилась?» — пробурчала я. Чарли усмехнулся. «Что ж, ты выглядишь действительно хорошо. Сожалею, что не додумался подарить тебе что-нибудь. Извини». «Ой, не глупи, пап». «Это не глупость. Чувствую, что не всегда делаю для тебя все, что должен». «Ерунда. Ты отлично справляешься. Самый лучший отец в мире и...» С Чарли нелегко говорить о чувствах, но, откашлявшись, я все-таки продолжила. «И я действительно рада, что приехала сюда пожить с тобой, папа. Это было самое лучшее из всех моих решений, так что не переживай. Ты просто поддался действию поствыпускного пессимизма». Он фыркнул. «Возможно, но я уверен, что кое-где ошибся. Посмотри на свою руку». Я безучастно посмотрела на свои руки. Моя левая рука покоилась на темной повязке, о которой я редко вспоминала. Сломанная костяшка пальцев уже почти не болела. «Вот уж не думал, что мне нужно было научить тебя, как бить кулаком. Кажется, я ошибался». «Я думала, ты на стороне Джейкоба. Ну, неважно, на чьей стороне, если кто-то целует тебя без разрешения, ты должна уметь разобраться в ваших отношениях, не причиняя вреда себе. Ты ведь не держала большой палец внутри кулака?» «Не держала, пап. мило, хоть и странно, но я не думаю, что урок бы мне помог. У Джейкоба очень твердая голова». Чарли засмеялся. «В следующий раз бей ему в живот». «В следующий раз?» – недоверчиво переспросила я. «Ой, да не будь так строга с парнем, он еще так юн». «Он не сносен. Он еще, все еще твой друг». «Я знаю», – вздохнула я, – «и действительно не знаю, как сейчас поступить, папа». Чарли медленно кивнул. «Да уж, не всегда ясно, как правильно поступать. Иногда то, что хорошо одному человеку, плохо для другого. Так что желаю удачи в выяснениях». «Спасибо», – пробормотала я сухо. Чарли снова рассмеялся, а потом сдвинул брови. «Если вечеринка выйдет из-под контроля», – начал он. «Не волнуйся об этом, папа. Карлайл и Эсми будут там. Я уверена, и ты тоже можешь пойти, если хочешь». Чарли скорчил рожу, когда через любое лобовое стекло вглядывался в темноту. Чарли любил большие вечеринки так же, как и я. «Так, и где сворачивать?» – спросил он. «Им не мешало бы расчистить дорогу. Невозможно найти что-то в темноте. Думаю, сразу же за следующим поворотом», – продолжала я, поджала я губы. «Знаешь, ты прав. Невозможно найти. Элли сказала, что положила карту в каждый пригласительный билет, но, несмотря на это, возможно, все заблудятся». Эта мысль меня утешила. «Может быть», — сказал Чарли, когда дорога повернула на восток. «А может быть иначе». Непроглядная бархатная чернота прерывалась впереди как раз там, где должна быть подъездная аллея к дому Каллинов. Кто-то по двум сторонам пути украсил деревья тысячами мигающих огоньков. Зрелище, которое невозможно было пропустить. «Элис», — сказала я кисло. «Ух ты!» — восхитился Чарли, когда мы свернули на дорогу. Сверкали не только первые два дерева, сверкали все деревья. Примерно через каждые 6 метров другой сверкающий указатель вел нас к большому белому дому. И так всю дорогу, все почти 5 километров пути. «Она ничего не делает наполовину, правда же?» – пробормотал Чарли восхищенно. «Ты уверен, что не хочешь пойти?» «Абсолютно уверен. Развлекайся, детка». «Большое спасибо, пап». Он все еще усмехался, когда я вышла и закрыла дверь. Я осмотрела, как он уезжает, продолжая улыбаться своим мыслям. Вздохнув, я зашагала по ступенькам вверх. Нужно было вытерпеть всю вечеринку.